от них цветов на косарь зеленых. А нельзя ли получить немного деньгами, раз я все-таки осталась в живых? Сашка потрогала носком сапога смерзшееся цветочное месиво. Да, когда умирает журналист, цветы не нужны. На его могиле надо разводить погребальный костер из всего, что он успел написать. Так сказать, огненное очищение в горниле? Да, мы страшные грешники. Ну что, Кеша, выпьем за помин души? Не понял. За ту девушку, которая похоронена под этим цветочным курганом. Как бы то ни было, ее больше нет. Кеша, забыв о пластиковых стаканчиках, подтягивал коньяк из горлышка маленькими воробьиными глоточками. А знаешь, я тут чуть было не женился на Алисе. Да, а потом чувствую, что мы с ней, как дурилки картонные, пыхтим, что-то имитируем, и плюнул на все. Кеша робко, словно ища тепла, озябшей ладонью, протиснулся за отворот ее ватника. Его маленький унылый носик покраснел. В очках дважды отразилась раздетая догола кладбищенская луна. — Саша, меня приглашают в Лондон. Русская версия «Зайчика». Очень выгодный контракт. Если хочешь, ты можешь поехать со мной, но только как жена. Сашенька, милая, я потрачу все деньги, какие только смогу заработать на врачей для тебя. Все еще можно поправить там, в Лондоне. Спасибо. Но, по-моему, Москва прикольнее Лондона. А может быть, в Москве? Нет, замотал головой Кеша. Ты не понимаешь, здесь нельзя. Я не хочу с ними ссориться. С кем? Ты думаешь, то, что случилось со мной, было кем-то задумано? Не сомневаюсь. Кто они? Скажи, кто? О, вот, кстати, вспомнил. Радостно встрепенулся Кеша. Я же тебе деньги был должен. Помнишь, на день рождения Шолома Алейховича скидывались? Кеша вытряхнул карманы. Сашка скрупулезно отсчитала долг, остальное вложила обратно в мерзлую ладошку. Кеша запоздало очнулся, решительно распахнул дипломат и принялся заталкивать в карманы ее ватника доллары. Я хочу знать, кто почивает в этой могилке, и отдать последний долг. Разыщи могильщика. Нет, ты бешеная. Ты просто не знаешь, что со мной сделали те, кого ты так боишься. Сашка распахнула ватник и задрала свитер обнажив обручи ребер и запавший живот со следами ожогов и рваных шрамов. Смотри и ужасайся. А хочешь, я расскажу, как меня насиловали, как от меня тушили сигареты, как меня изрезали ножом, трахнули осколком бутылки и закопали в лесу. Ты уничтожаешь меня, Сашенька. Еша пятился, беспомощно размахивая руками, споткнулся, осел в снег, с трудом перевернулся и, спотыкаясь, цепляясь за могильные оградки, побрел прочь.